Йен разрывался. Ему хотелось броситься в погоню за Арчем, но в то же время он боялся, что Эрман сильно пострадал. К тому же и Бак уже исчез, скрылся в лесу. Сжав зубы, Йен присел и наскоро ощупал Эрмана. Крови не было. И мальчишка уже пытался дышать, сглатывая, хрипя, как дырявые кузнечные мехи. «Труди?» – спросил Йен у Германа, который крепко обнимал Эрмана за шею. Не дожидаясь ответа, Йен задрал рваную рубаху Эрмана. Оттянув пояс слишком больших штанов, заглянул внутрь и тут же отпустил ребенка. Герман, выпучив глаза и прижав руки к промежности, вскочила на ноги. «Нет!» – завопила она. «Я не позволю тебе совать меня свой мерзкий член!» «Тебе не нужно со мной расплачиваться», – успокоил ее Йен. «Если это Труди...» Он кивнул на Эрмана, которая на четвереньках и блевала в траву, «то как, черт тебя зовут?» «Гермиона!» – хмуро буркнула девочка. «А ее Эрмитруда!» Йен провел рукой по лицу, пытаясь переварить услышанное. Сейчас он видел, нет, они по-прежнему походили на двух грязнущих чертенят, а не на маленьких девочек. Прищуренные глазенки сверкали из-под сальных свалявшихся волос. «Скорее всего, девчушек придется обрить наголо», – подумал он, и понадеялся, что во время процесса его не будет рядом. «Понятно», – сказал он, не придумав ничего лучше. «У тебя есть золото?» – спросила Эрмитруда, уняв рвоту. Девочка села, вытерла ладошкой рот и умело сплюнула. «Где?» «Если я не сказал ему, то с какой стати расскажу тебе? И вообще, лучше забудь об этом прямо сейчас», – строго сказал Йен, заметив, как взгляд девочки метнулся к ножу на его поясе. Проклятие! И что теперь делать? Он отогнал от себя мысли о появлении Арчибага. Об этом можно подумать позже. И медленно взъерошил волосы пятернёй, размышляя. То, что они, девчонки, ничего не меняет. Но вот то, что они узнали о золоте... Йен подумал, что теперь побоится оставить их с кем бы то ни было, потому что если он это сделает... «Если ты нас бросишь, мы расскажем о золоте», – объявила Гермиона. «Мы не хотим жить в вонючей хижине. Мы хотим поехать в Лондон». «Что?» Йен изумленно уставился на девочку. «Во имя всего святого, что ты знаешь о Лондоне? Наша мама оттуда родом». «Нет, Гермиона закусила губу, дрогнувшую при упоминании о матери». Йен с интересом заметил, что раньше девочки никогда не говорили о матери, а уж тем более не проявляли открытую свою уязвимость. «Она нам рассказывала», – продолжила Гермиона. Йен фыркнул. «А почему бы мне не прикончить вас собственными руками?» – сердито спросил он. К его удивлению, девочка улыбнулась, и он впервые увидел на ее лице хоть слегка приятную гримаску. «Пес тебя любит», – ответила Гермиона. «Он бы тебя не любил, если бы ты убивал людей». «Ты ошибаешься», – буркнул Йен и встал. Ролла, который отлучался по своим делам, выбрался из кустов, деловито принюхиваясь. «И где тебя носило, когда ты был мне нужен?» – требовательно осведомился Йен. Ролла тщательно обнюхал место, где стоял Арчбаг, задрал лапу и помочился на куст. «Думаешь, этот старый мерзавец убил бы Гермиону?» – внезапно спросила младшая из девочек, когда Йен усаживал ее на мула позади сестры. «Нет», – уверенно ответил Йен. Однако, вскочив в седло, он задумался. У него возникло весьма неприятное чувство, что Арчбаг слишком хорошо понимает природу вины. Достаточно ли убить невинное дитя, чтобы он, Йен, почувствовал себя виноватым в его смерти? А Йен бы почувствовал, и Арчбаг это прекрасно знал. «Нет», – твердо повторил Йен. У Арчибага хватало и мстительности, и злопамятности. «И он имел на то полное право», – напомнил себе Йен. Однако монстром, как ни крути, старик не был. И все же Йен заставил девчушек ехать впереди себя до тех пор, пока они не остановились на ночь. Арчбаг исчез бесследно. Но пока они устраивались на ночлег, у Йена то и дело возникало ощущение, что за ним следят. Неужели старик все это время его преследовал? Похоже, так оно и было. Не случайно же он на них наткнулся. Значит, Арчбаг вернулся к развалинам большого дома, намереваясь забрать золото после отъезда дяди Джейми. Только вот сокровище исчезло. На миг Йен задался вопросом, удалось ли Арчу прикончить белую свинью, но сразу же отмел это предположение. Дядя говорил, что та тварь, исчадие ада, ее просто так не уничтожишь. И Йен охотно ему верил. Он бросил взгляд на Ролла, который мирно дремал у его ног и ничем не показывал, что рядом кто-то чужой. Уши пса были настороженно приподняты. Йен немного расслабился, хотя и не расставался с ножом даже во время сна. Конечно, не только из-за Арчбага. Ведь еще существовали и мародеры, и дикие звери. Йен взглянул на Труди и Гермиону, которые лежали рядышком, по другую сторону костра, закутавшись в его одеяло. Вот только девчушек там не оказалось. Одеяло взбили, чтобы создать видимость, будто под ним кто-то лежит. Но внезапный порыв ветра откинул угол, и Йен убедился, что там никого нет. Он в отчаянии закрыл глаза, потом открыл и посмотрел на пса. «Почему ты ничего не сказал?» – спросил он у Ролла. «Ты-то наверняка видел, как они сбежали». «А мы не сбежали», – сообщил хрипловатый голосок за его спиной. Йен обернулся и увидел девчушек. Они обе сидели на корточках возле его сидельной сумки и сосредоточенно копались в ней в поисках еды. «Мы просто проголодались», – сказала Труди деловито, набивая рот остатками лепешки. «Я же вас накормил». Он подстрелил нескольких куропаток и запек их в глине. «Не самое роскошное пиршество, но...» «А мы не наелись», – честно заявила Гермиона. Она облизала пальцы и рыгнула. «Вы что, выпили все пиво?» – возмутился Йен, поднимая пустую керамическую бутыль, которая перекатывалась у ног девочки. «Сонно сказала она и неожиданно села. «Нельзя воровать еду», – сурово произнес Йен, забирая у Труди опустевшую сидельную сумку. «Если вы съедите все сейчас, то нам придется голодать, пока я не доставлю вас туда, куда бы мы ни ехали», – почти неслышно закончил он. «А если мы не поедим, то будем голодать сейчас», – резонно заметила Труди. «Лучше голодать потом». «А куда мы направляемся?» Гермиона слегка покачивалась со стороны в сторону, словно маленький грязный цветок на ветру. «В Кросс-Крик», – ответил Йен. «Это первый большой город на нашем пути, и я там кое-кого знаю». «А вот если у него знакомые, которые могли бы помочь в сложившихся обстоятельствах? Жаль, что нельзя обратиться к двоюродной бабушке Акасти. Живи она по-прежнему в поместье Горная река, можно было бы оставить девчонок там, но и Акаста, ее муж Дункан перебрались в Новую Шотландию. Была еще служанкой Акасты Федра. Кажется, она работает пивной в Уилмингтоне, но нет, она не сможет». «Такой же большой, как Лондон?» Гермиона слегка опрокинулась на спину и легла, широко раскинув руки. Ролла поднялся, подошел к ней, обнюхал. Она захихикала. Первый невинный звук, который услышал от нее Йен. «Что с тобой, Герми?» Встревоженная Труди бросилась к сестре и присела рядом с ней на корточки. Ролла, который тщательно обнюхал Гермиону, переключил свое внимание на Труди, но та лишь оттолкнула любопытную морду пса. Меж тем Гермиона начала что-то фальшиво напевать себе под нос. «С ней все в порядке», – заверил Йен, бегло взглянув на девочку. «Она просто немного опьянела. Это пройдет». Успокоенная Труди села рядом с сестрой, обхватив колени. Папа часто напивался, а еще орал и ломал все подряд. Правда? Угу. Однажды он сломал маме нос. О, произнес Йен, не зная, что на это ответить. Плохо. Думаешь, он умер? Надеюсь. И я тоже, удовлетворенно сказала девочка. Она зевнула так широко, что Йен почувствовал запах гнилых зубов с того места, где сидел. А Труди свернулась калачиком на земле, крепко обняв Гермиону. Йен вздохнул, сходил за одеялом и накрыл их обеих, бережно подоткнув его под обмякшее тельце. Он думал, что теперь делать. Недавний обмен словами почти походил на нормальный разговор. Раньше они так не говорили. Но Йен не обольщался, прекрасно понимая, что краткая попытка проявить дружелюбие не дотянет и до утра. Где бы найти кого-нибудь, кто захочет и сумеет с ними справиться? Из-под одеяла послышалось негромкое сопение, словно пчела зажужжала крылышками, и юноша невольно улыбнулся. Маленькая Мэнди, дочка Бри, издавала точно такой же звук, когда спала. Ему приходилось держать на руках спящую Мэнди как-то раз даже больше часа, и он смотрел на бьющуюся на шейке жилку и не хотел отпускать крошечное теплое тельце. Представлял с тоской и болью, сглаженными временем, свою собственную дочь. Она родилась мертвой. Он никогда не видел ее лица. Екса назвали ее Магавки, малютка, слишком маленькая, чтобы иметь имя. И все же имя у нее было Ишебел. Так он ее назвал. Йен завернулся в потрепанный плед, который дал ему дядя Джейми, когда он, Йен, решил стать Магавком и лег у костра. Молись. Вот что посоветовали бы ему родители и дядя. Но Йен не знал, кому именно молиться или что говорить. Должен ли он обращаться к Иисусу Христу или к Богородице, а может, к какому-нибудь святому? К духу красного кедра, что стоит за костром, как часовой, или к жизни, которая движется в лесу и шепчет что-то под ночным ветерком? Был ли это Бог, или Йену ответила сама ночь, но на рассвете он проснулся с идеей. Йен ожидал увидеть косоглазую горничную, но дверь открыла сама миссис Сильви. Она вспомнила его. В ее раскосых глазах мелькнула искорка узнавания и, как ему показалось, радости. Но, конечно, все ограничилось улыбкой. «Мистер Мюррей», – холодно и спокойно произнесла она, затем бросила взгляд вниз, и ее невозмутимость дала сбой. Миссис Сильви поправила носочки в проволочной оправе, желая получше разглядеть тех, кто сопровождал Йена. Потом подняла голову и с подозрением уставилась на юношу. «Что это?» Йен ожидал подобной встречи и был к ней готов. Он молча поднял небольшой, плотно набитый мешочек, который приготовил заранее, и потряс, чтобы она услышала металлический звон. От этого звука выражение лица миссис Сильви изменилось. Она отошла в сторону, пропуская нежданных гостей в дом, но смотрела по-прежнему настороженно. Впрочем, не так настороженно, как две маленькие дикарки. Йен все еще с трудом воспринимал их как девочек, которые упирались до тех пор, пока он не взял обеих за тонкие шейки и не втолкнул прямо в гостиную миссис Сильви. Они сели, вернее, их заставили сесть, но выглядели так, будто что-то замышляли, и Йен не сводил с них глаз, даже когда разговаривал с хозяйкой заведения. «Горничные?» В полнейшем недоумении переспросила она, глядя на девочек. Йен вымыл их прямо в одежде, насильно, за что был покусан. К счастью, ни один укус пока не воспалился. Правда, с волосами сделать ничего не было нельзя, разве что обрезать. А Йен не собирался даже близко подходить к девчонкам с ножом. Опасался поранить себя или их в процессе последующей борьбы. Они сидели и бросали свирепые взгляды сквозь спутанные патлы, совсем как горгульи, злобные и красноглазые. «Но они не хотят быть шлюхами», – мягко сказал Йен. «Да и мне бы этого не хотелось. Конечно, нельзя сказать, что я лично не одобряю это занятие», – из вежливости добавил он. Уголок рта миссис Сильви дернулся. Она пристально и чуть весело взглянула на Йена сквозь очки. «Рада это слышать», – сухо произнесла она, и, опустив глаза, начала медленно, почти оценивающе, оглядывать его тело с ног до головы так, что Йену вдруг показалось, будто его окунули в кипяток. Глаза миссис Сильви вновь задержались на его лице и повеселели еще больше. Йен закашлялся, представив со смесью смущения и вожделения несколько занимательных образов, которые хранились в его памяти со времени их прошлой встречи пару лет назад. С виду миссис Сильви была самой обычной женщиной за 30. Ее лицо и манеры скорее подошли бы властной монахине, а не шлюхе. Однако под скромным коленкоровым платьем и муслиновым фартуком она стоила всех потраченных денег. Настоящая госпожа Сильви.